53. 14 апреля 1915 года. Дорогое мое сердечко, пишу наспех, так как готовимся к выступлению. Приближается период окопов. Мы давненько не были там и, пожалуй, их не узнаем. Большинство солдат и нашивочников ворчат. Вчера им впрыснули лошадиную дозу противотифозной сыворотки, сегодня их лихорадит и у всех перекосило плечи. Никого не радует перспектива перехода в таких условиях. Тот факт, что хотя отдых был долгий, врачи дотянули до последнего дня и сделали прививку только накануне выступления, кажется мне вещью чудовищной и вполне военной, подобно другим нелепостям. А с начала войны, чего я только не насмотрелся, черт бы их драл-передрал. Путь предстоит долгий, идти нужно в полной выкладке, и, конечно, дорогу усеют отставшие. Старушка совсем расстроилась, у нее слезы на глазах. Но в сущности мы еще не знаем хорошенько, уйдем ли сегодня. Кажется, главный врач запротестовал и потребовал, чтобы отложили выступление до завтра. Мы ждем, ждем и укладываем свои ранцы. Говорят, что посылки наши не отправлены, и нам выдадут их обратно. Положительно не везет. Целую тебя, дорогая, от всего сердца.